Тайный друг мастера. Дом Нирнзея связан мистическими узами не только с самой прекрасной из ведьм, булгаковской Маргаритой, но и самой прекрасной, дышащей духами и туманами, земной женщиной Еленой Сергеевной Шиловской, ставшей для писателя его королевушкой и путеводной звездой, и послужившей основным прообразом главной героини романа «Мастер и Маргарита». Познакомились они на Масленицу 28 февраля 1929 года в гостях у супругов Моисеенко именно в этом загадочном доме. По ее словам, встреча их была предопределена свыше. Оба были приглашены на блины, и оба не собирались откликаться на это приглашение. И лишь по счастливой случайности согласились и оказались рядом за праздничным столом. Они сразу понравились друг другу и долго бродили потом по вечерней Москве. С этого дня началась их вначале трудная и трагическая, а потом такая счастливая любовь. Между ними вспыхнуло чувство, которое затем отлилось в романе Булгакова чеканной фразой. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Кстати, знакомство его героев, мастера и Маргариты, состоялось здесь же, в Большом Гнезняковском переулке, около дома Нирнзея. По словам Елены Сергеевны, почувствовав в ней благодарного слушателя, Булгаков развернулся вовсю и такое выдал, что все просто стонали. Выскакивал из-за стола, на рояле играл, пел, танцевал, словом, куражился вовсю. Глаза у него были ярко-голубые, но когда он расходился так, они сверкали, как бриллианты. Уже на следующий день они пошли кататься вместе на лыжах, после лыж актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде. Я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится. Как-то Михаил Афанасьевич пригласил ее в гости на Патриарши пруды. Дверь открыл высокий красивый старик, с бородищей, в белой поддевке, в высоких сапогах. После ужина я сидела на ковре около камина, старик чего-то ошалел. «Можно поцеловать вас?» «Можно, — говорю, — целуйте в щеку». А он: «Ведьма, ведьма, приколдовала». «Тут и я понял», — говорил потом всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее ночь, «что ты ведьма, присушила меня». Чтобы узнать, о чем же всерьез думал в это время Михаил Афанасьевич, заглянем в знаменитый роман. Да, любовь поразила нас мгновенно. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. И скоро, скоро стала эта женщина моею тайную женой. В сентябре 1929 года Булгаков посвятил своей возлюбленной повесть «Тайному другу». Знакомство с Булгаковым наполнило жизнь Елены Сергеевны атмосферой игры, веселья и радости. Через много лет, в 1967 году, она с нежностью вспоминала об этом знакомстве. «Я была просто женой генерал-лейтенанта Шиловского, прекрасного, благороднейшего человека. Это была, что называется, счастливая семья. Муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей — вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было ни смысла жизни, ни оправдания ее. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь. Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смолодушествовала и осталась, и я не видела Булгакова 20 месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. потому что, когда я первый раз вышла на улицу, то встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «Я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что. Это была неизбежность, оправдание жизни для нее. Жизнь приобрела смысл для него. После нежных объяснений влюбленный, полный сил Булгаков, взял с нее необычное обещание: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». Она отвечала, смеясь: «Конечно, конечно». Он был серьезен и попросил поклясться, и она сделала и это. Когда они встретились после долгой разлуки, Михаил Афанасьевич сказал ей замечательные слова: «Против меня был целый мир, и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно». От судьбы не уйдешь. Михаил Афанасьевич не раз говорил своей первой жене Татьяне Николаевне, что ему еще в Киеве гадалка пообещала, он должен жениться 3 раза, потому что первая жена от Бога, вторая от людей, а третья от дьявола. Маргарита также была послана мастеру мессиром Воландом. Возможно, поэтому лирическая линия появилась в романе лишь в 1931 году, сразу после женитьбы писателя на Елене Сергеевне. Она стала для него музой, вдохновляющей и верной. Евгений Александрович Шиловский больше не противился уходу жены, и она переехала к Булгакову вместе с 5-летним сыном Сережей. Постепенно роман о дьяволе становится романом о любви, о слиянии добра и зла и о невозможности легкой судьбы на этой земле. 8 лет Елена Сергеевна прожила с Михаилом Булгаковым. 8 лет, наполненные счастьем жизни. Были в ней засушенные розы в письмах друг к другу, и бал у американского посла в зале с колоннами, где Лена Сергеевна царила в темно-синем с бледно-розовыми цветами вечернем платье. И шелковая шапочка мастера, сшитая ее собственными руками, тоже была. Она считала, что всем этим заслужила право называться его единственной музой. Несмотря на то, что бывали моменты черные, совершенно страшные, не тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью. Но если вы мне скажете, что у меня была трагическая жизнь, я вам отвечу: нет. Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбирать, самая счастливая. Счастливее женщины, какой я тогда была, не было. Потом были страшные, мучительные годы. Умирал Булгаков, как и предсказывал, у нее на руках. Он впадал в беспамятство, снова приходил в себя и в минуту просветления сказал, что все, что он написал, было сделано ради нее. «Я жалею только о том, что мои книги никто не прочтет». И она пообещала, что все его произведения будут напечатаны. Это казалось совершенно несбыточным, ведь все булгаковское находилось под запретом, но обещание, тем не менее, сбылось. Сбылось благодаря Елене Сергеевне. Булгаков умер в 1940-м, напечатать «Мастера и Маргариту» в журнале «Москва» удалось только в 1966-м, и тогда не было на свете человека счастливее ее. В сверке текста перед публикацией романа ей помогал внук Сергей Шиловский. Он вспоминает, что рукопись Елена Сергеевна при этом не пользовалась, знала роман наизусть. По его словам, она скептически относилась к идеям экранизации и постановок последнего творения мастера. Всю мистику, связанную с неудачами его постановок, списывала на то, что кто-то обращается к его наследию с нечистыми помыслами. После смерти мастера она была убеждена, что Булгаков продолжает общаться с нею. Постоянно советовалась с ним, рассказывала, что было сделано, писала ему полные нежности письма, записывала сны, в которых был он, ее мастер. «Я ясно увидела тебя, твое лицо, твою фигуру, особенный цвет кожи, сияющие глаза. Так ясно, как никогда не бывает во сне. Ты несколько раз поцеловал меня в плечо и спросил: тебе хорошо? Я приподнялась, обняла тебя, прижалась, от тебя шло живое тепло. Я сказала: Боже, как я счастлива. Ты еще раз поцеловал меня и спросил: ты довольна, что я тебе верен? От счастья я открыла глаза и засмеялась. Москва, 8 января 1948 года. Елена Сергеевна пережила мужа ровно на 30 лет, пережила и своего старшего сына. Но у нее оставалось все эти годы то главное, для чего она пережила мастера. По словам очевидцев, она хранила в себе Маргариту, всегда женственная, чуть инфернальная, загадочная, всегда живая. Она больше не вышла замуж, посвятив себя, как и при жизни Булгакова, его делам. Настойчиво и упорно добивалась издания его произведений, бережно хранила его архив. Елена Сергеевна стала последней любовью Булгакова, разделив горе и радость, вдохновение и разочарование. Это ей он на смертном одре шептал: «Ты была самой лучшей женщиной в мире, божество мое, мое счастье, моя радость, я люблю тебя. И если мне суждено будет еще жить, я буду любить тебя всю мою жизнь, королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни».